Дрейк Фрэнсис, 1540-1596, английский мореплаватель, вице-адмирал, руководитель пиратских экспедиций в Вест-Индию. В 1577-80 годах совершил второе после Магеллана кругосветное путешествие. В 1588 году командовал английским флотом при разгроме испанской непобедимой армады. Если бы желание и упорство могли выигрывать сражение, он был бы уже лордом-адмиралом. Мальчик вспыхнул. «Не моя вина, что ноги у меня разные, а спина неровная». Сэр Ричард вскочил со стула и нежно обнял рукой искривленную спину племянника. «Ну-ну, дорогой мой мальчик, прости меня, я не подумал». Ричард III ездил верхом и дрался на мечах, несмотря на свой горб и искалеченную ногу. «Кстати, я просил сэра Ричарда обучить меня фехтованию, но он, к сожалению, редко навещает нас. И я вовсе не такой уж слабак, и мне уже 16». «Но, разумеется, — подхватил я, — будете и фехтовать, и верхом ездить тоже. Главное — это упорство, настойчивость, сильный характер. Мой отец считался лучшим шпажистом при дворе Людовика XIV, и вы будете знать все, чему он меня научил». «Итак, значит, дело улажено», — подвел итог сэр Ричард. «А теперь в постель. Нам надо завтра выехать засветло». Он сделал мне знак остаться, и когда Маден вышел, обратился ко мне. «Пенрит», — сказал он со всей откровенностью, «не как учителю моего племянника, хотя это звание ничуть не унижает вас, но как джентльмен к джентльмену. Мы выезжаем, как я уже сказал, рано утром. Я бы с радостью судил вас деньгами для приобретения всего, что понадобится вам в дороге, но лавки уже закрыты. Если содержимое ваших чемоданов не вполне соответствует тому, что вы считаете необходимым для представления вас в Маденхолле, то позвольте мне предложить вам воспользоваться моим гардеробом. Мы почти одного роста, хотя у вас преимущество в отношении гибкости и стройности талии. Скажем, как минимум костюм для верховой езды, пара пистолетов, шпага. Возможно, вам предоставится случай воспользоваться ими, когда мы будем пересекать вересковую пустошь. Кто-то из друзей Тауни все еще бродит на свободе, превратившись, как мне сказали, в сухопутных пиратов. Итак, временное одолжение. Мужчина мужчине в связи со столь экстренными обстоятельствами. Идет». Слова сэра Ричарда были настолько вежливы и облечены в такую изящную форму, что я, несмотря на внутренний протест моей ложной гордости, принял его предложение. Как мне кажется, с должным достоинством. Наш договор мы скрепили рукопожатием. О, несказанная роскошь свежих прохладных простыней, пахнущих лавандой, на которых я растянулся, чисто вымытый, выбритый и восстановленный в правах. Мне помогал слуга сэра Ричарда. Он же подобрал для меня к завтрашнему дню белье, костюм, сапоги, перевязь и шпагу. Ничто не было забыто, вплоть до пера на шляпу и шпор, поскольку мне предстояло сопровождать почтовую карету верхом. Я получил даже кошелек с несколькими гинеями, и мне так понравилось позвякивать ими после столь долгой разлуки. И так в моей жизни произошла неожиданная перемена. Крутой поворот колеса фортуны, первое из множества причудливых превращений, которые даже не снились мне в ту ночь, хоть я и видел во сне, будто юный Фрэнк Маден обернулся пиратом и лихой стаккатой пронзил насквозь плечо беспалого головореза. «Не ловим мы рыбку в реке-океане, а ловим мы рыбку в набитом кармане. Прости же, о Боже, ночных рыбаков, и ныне, и присно, во веки веков. Святой покровитель, пошли нам удачу и толстую жирную рыбку в придачу. Мы грех свой, ей-богу, и скупим сполна».